Хлопнула дверь, и в гостиную вошли двое юношей, лет 17. Они старались держаться уверенно, вежливо поздоровались, но их взгляды горели любопытством и нетерпением, как у щенков. А еще была в них настороженность и, пожалуй, тревога. Хелл с насмешливым интересом, разглядывающая эту компанию, устроилась на диване. Я указал ребятам место за столом и сам сел напротив. «Слушаю вас». Они переглянулись. Затем тот, кто казался чуть старше, темноволосый, с широко расставленными ярко-голубыми глазами, начал. «У нашего друга Никаса был день рождения. Мы все скинулись, чтобы сделать ему хороший подарок». Он замолчал, но я не торопил его, хотя Хелл пошевелилась, придвигаясь ближе к краю дивана. Ей явно хотелось подстегнуть рассказ. «Решили подарить сон приключения», — продолжил юноша. «Когда ему было 6, для него уже делали нечто подобное. Он отзывался с восторгом. Но это была детская сказка, а мы хотели настоящее событие». «Что конкретно?» — внесла уточнение Хелл. «Сражения? Тайные опасные артефакты? Поиски сокровищ? Разоблачение коварных врагов? Красивые девушки в доспехах? Или без доспехов, а также можно и вообще без одежды?» «Ну да», — парень с одобрением посмотрел на нее. «Вот вы уже ухватили суть. И чтобы все максимально приближено к реальности». «В общем, мы со Стером посмотрели расценки в полисе», — перебил его второй гость, светловолосый, напоминающий внешне древнего бога-покровителя торговли, как его изображали на фресках, с острым носом, заметно выдающимся вперед подбородком и лукавыми умными глазами. «За сеанс полнометражного сновидения вдохновитель и лихарита берут 20 тысяч, но это в центре, и делают сновидение довольно долго, от 3 недель до месяца». Он глубокомысленно помолчал, однако не дождался от нас никаких комментариев. Хелл, ошеломленная ценой и временем, необходимым для создания иллюзии, с непроницаемым лицом пересела с дивана за стол. Я ждал продолжения. «Месяца у нас не было», — светловолосый юноша невесело улыбнулся. «Но на праздник принято дарить не обещание подарка когда-нибудь в будущем, а сам подарок. Поэтому мы решили найти сон в другом месте». «В каком это другом?» — изумилась Хелл. «Их что, разве можно отыскать вот так просто?» «Просто нельзя. Но если постараться...» — ответил я, все больше убеждаясь, что предчувствия меня не обманули, и спросил прямо. «Где взяли нелицензионный сон?» «Это был один сайт», — ответил юноша, названный Астером, и в его ярко-голубых глазах мелькнуло нечто очень напоминающее запоздалое сожаление. «Мы случайно вышли на парня, который рассказал, что сделал приключение для себя, но у него нет времени воспользоваться им, и согласился уступить его нам недорого». «Отлично», — отозвался я с невеселой иронией. «Что теперь с вашим другом?» «Вечером он заснул, вошел в сон», — глухо сказал юноша с лицом древнего бога. «А сегодня... не просыпается?» «Нет, проснулся, но ведет себя странно». «Что значит странно?» — снова вмешалась Хелл. «Он как будто не понимает, где находится. Повторяет одно действие по несколько раз, говорит одни и те же фразы, а час назад начал терять сознание. Давайте адрес сайта, ник парня, всучившего вам подделку, всю переписку с ним потребовал я. Хелл, вбей в поиск и принеси мой телефон. На что был записан сон?» «Флеш-накопитель. Подключается к игровому шлему. Вы принесли его?» «Да, вот». Астер вытащил из кармана тонкий прямоугольник с микроскопическим разъемом и кивнул на товарища. Мы с Грегом получили его через анонимный пункт выдачи посылок. Обычно подобные использовались для записи упражнений в спортивных тренажерах последнего поколения. Моему будущему клиенту не повезло. Ему достался смертоносный сон развлечения. «Упаковка сохранилась?» «Нет», —